Глава вторая. «Опаздываешь», — укорила поджидавшая меня в арке дома Стася. Пожала плечами. «Работа. Давай быстрей, мне еще нужно все подготовить». И мы устремились к черному ходу. Подумаешь, две женщины с потрепанными кожаными чемоданами свернули в арку во двор. Приличная публика заходила с улицы через парадный вход, поэтому на нас не обращали внимания, считали чьими-то горничными. «Ключи». Стася вытащила из редикюля заветную связку и пожаловалась. «Он опять повысил арендную плату. Говорит, невыгодно, квартира простаивает». В отличие от меня, Станислава, высокая как жердь, субтильная, не слишком красивая, зато бойкая, поэтому я поручила ей организационные вопросы. При всем уважении, двоюродная сестрица не сошла бы за медиума. Она это понимала, довольствовалась ролью моей помощницы. Сама придумала образ с акцентом на глаза. Они у нее красивые, голубые. Стася подводила их сурьмой и прикрывала лицо вуалью на восточный манер, так, чтобы только глаза сияли из прорези. Заплетала волосы в 3-4 тугие косы, украшала лентами, наряжалась в яркие шаровары и белую тунику, и Айза готова. По легенде, она тоже наделена даром, умением видеть судьбу в пламени свечи. Из-за него-то избежала от жестокого халифа. Чушь собачья, но чем нелепее легенда, тем в нее охотнее верят. Пыхтя втащили чемодан на второй этаж. Я почти всю дорогу бежала и жутко устала. «Сюда!» Стася уже открыла квартиру с черного хода и махала из дверного проема. «Вот бы хоть раз войти как положено!» Мои клиенты поднимаются по парадной лестнице, а я видела ее лишь однажды, когда в первый и единственный раз встречалась с владельцем квартиры. Какой контраст с черным ходом! Как между моей жизнью и жизнью аристократов. Лепнина, светильники, мраморные ступени. Ничего, моя будущая квартирка будет не хуже. Может, без ковров на лестнице, зато просторная, с кабинетом. Подумать только, собственный кабинет. Задумавшись, позволила себе пару мгновений насладиться мечтой и приступила к работе. Пока Стася открывала окна, проветривала гостиную, перетаскала стулья к большому овальному столу. Его наличие стало решающим при выборе квартиры, без такого стола медиуму не обойтись. Выполненный из красного дерева, он дышал респектабельностью и роскошью. Затем уже сообща, мы расставили необходимый реквизит — толстые свечи, блюдца и, конечно, специальный круг. На сегодняшний сеанс записались шестеро, поэтому Стася извлекла из чемодана круг среднего размера, поделенный на сектора по количеству букв в алфавите. Один сектор — одна буква. Внутри круг поменьше, с цифрами от 0 до 9, словами «нет» и «да». Времени достаточно, успеем. Стемнело. Фонари отбрасывали неровные влажные тени на мостовую. Осенью дни заметно короче, но расписание сеансов не менялось. Они начинались ровно в полночь, как у настоящих медиумов. Спросите любого некроманта или темную ведьму, духи не являются по щелчку пальцев в любое удобное время, только в глухой час. Дерек не в счет, он пленник зеркала. Аккуратно прикрепила к блюдцу бумажную стрелку, установила ее в центр малого круга. Ну вот, самое главное сделано. Теперь антураж, грим и костюм. «Иди первая!» Стасе нравилось наводить уют. Ее стараниями эта квартира всего за пару часов обретала вид обихоженного гнездышка. «Только не ладан, у меня от него голова болит». Надеюсь, Стася услышала, иначе духи сегодня всем будут говорить «нет». Просторная полупустая спальня производила гнетущее впечатление. Верила бы в духов, поселила бы здесь парочку. Скорчив себе рожицу в пыльном зеркале в полный рост, поставила чемодан на покрывало и приступила к священнодействию. Ирен Авести — загадочная брюнетка. Изначально под другим псевдонимом я пользовалась белым париком, но прогорела. В данном случае схожесть с крылатыми леди играла против меня, пришлось соответствовать стереотипам. Зато на сеансы перестали приходить мужчины с сомнительными предложениями. Парик немного помялся, пришлось его расчесать. Гладкие прямые волосы, никакого сходства со мной. Белила придали коже легкий болезненный вид. Нанесла немного темных теней на внешний уголок глаза, растушевала по направлению к внутреннему, аккуратно подвела оба века. После, тоже с целью уменьшить, изменить форму, занялась губами. Ирен измождена потусторонним миром, ей не до красной помады. И вообще, она старше меня лет на 10, не девочка уже, чтобы любить яркое, кричащее. Дополнила образ закрытое темно-синее платье в пол. Идеально. Осталась капелька духов. Ненавижу жирную, забивающую все и вся розу. Зато Ирен ее обожала. 10 часов. Да у меня еще целый вагон времени. Можно помочь Стасе и быстро, в последний раз, отрепетировать сценарий. За годы авантюры с медиумом мы выработали целый свод условных знаков. К примеру, если я задерживала дыхание, Стася незаметно стучала по столу 1 раз. Если вдыхала — 2 раза и так далее. Но каждый вечер требовал более тщательной подготовки в зависимости от того, какие гости на него собирались. «Ну, кого ты заманила в наши сети?» Пока Стася подводила глаза, я заплетала ей косички. Погруженная в таинственный полумрак гостиная наполнялась запахом амбры. Тонкие палочки благовоний, вставленные в серебряную курительницу, неотъемлемую часть нашего реквизита, потрескивали в углу. Смолистый теплый аромат согревал. Отличный выбор. Стася ненадолго задумалась. «Вдова, мамаша с засидевшейся в девках дочерью, убеждена, что на ней проклятие, хочет попросить какого-то умершего родственника его снять. Крылатый лорд». «Крылатый лорд?» От неожиданности дернула слишком сильно, и Стася зашипела. «Осторожнее!» «Ага, не знаю, знатный или не очень, ему просто интересно. Пришел за компанию с тетушкой. Есть еще ученый, ему надо что-то спросить у коллеги. Ну и молодой человек. Этому покоя не дает бабка, перед смертью зарывшая где-то свои сокровища». Стася, как всегда, сработала безупречно. С такими сведениями проблем не возникнет. Вдове, конечно, нужен муж. Передам от него послание любви. Проклятие с девицы мы снимем, если и после замуж не выйдет, какие ко мне претензии. Бабка молодого человека сочтет его недостойным наследником. Ученому тоже что-нибудь совру, а то и вовсе разведу руками. Не достучаться, отказывается дух приходить. Оставались драконы. Тут загадка. Ничего, выкручусь, не впервые. Крылатые лорды у меня бывали, не часто, но хаживали. Наверняка один из них дал рекомендацию. Вот ведь ирония судьбы. Выдуманную Ирен Авести они уважали, а настоящую Бажену Грыльчик презирали. «О, ты сегодня в золоте!» Для сеанса Стася выбрала платок с золотистым шитьем по красному фону. Эффектно, особенно в полумраке, когда никто не разглядит, латунь на тебе или благородный металл. Мы обе, Стася и я, беззастенчиво этим пользовались, пускали пыль в глаза, а затем со вздохом сводили дебет доходов с кредитом расходов. Последних с каждым месяцем становилось все больше, чего не скажешь о прибыли. Ушлый домовладелец уже 4 раза поднимал арендную плату, а превращать элитную забаву в ярмарочное развлечение я не могла. Частая ошибка в погоне за прибылью — перенасыщение. Я в силу работы знала, что интерес прямо пропорционален недоступности, поэтому проводила сеансы не чаще 2 раз в месяц, строго для 8 человек. Правда, сегодня придут 6. А ведь раньше Стася заносила желающих в список ожидания. Неужели с Ирен скоро придется распрощаться? «Дай сюда. Это подарок Калифа». Стася вырвала у меня платок и аккуратно повязала поверх головы на восточный манер. Усмехнулась. «Какого именно? Того, который велел тебя казнить? За честность и неподкупность, заметь». Стася аккуратно закрепила вуаль поверх платка и обернулась ко мне. «Ну а ты какую историю сегодня поведаешь?» «Помимо, собственно, сеанса, каждый раз мы устраивали маленькое представление, якобы случайно делясь фрагментами своей жизни. Станислава доводила экзальтированных дам до полуобморочного состояния байками о прошлом при дворе жестокого калифа, я — различными видениями. Обычно выглядело это так. Посреди разговора я внезапно замирала, уставившись перед собой стеклянным взглядом, а затем загробным голосом сообщала: «Меня посетила бабушка по материнской линии». Бездна! Из-за Леонтия Грира я совсем забыла выдумать очередную билиберду. «Ну...» — задумчиво почесала кончик носа. «Осторожно, пудра!» — заботливо напомнила двоюродная сестренка. «Да, хороша я буду, пятнистый медиум. Надо следить за руками. Кстати, о них. Сегодня я сделаю так». Встала в позу и с каменным лицом пригрозила пальцем пространству. «Должок!» Покатываясь со смеху, Стася чуть не свалилась со стула. «Уф!» — она все еще похрюкивала. «Не зря я нюхательную соль прихватила». Пока мы переодевались, гримировались и обсуждали грядущий сеанс, стрелка часов подползла к половине двенадцатого. Стася ушла в прихожую встречать гостей, а я зажгла толстые черные свечи, в последний раз убедилась, что все в порядке. Сердце гулко стучало в груди. Ненавижу ожидания. Те недолгие минуты до того, как квартира заполнится приглушенным шепотом. Сцепив пальцы на груди, напряженно прислушивалась. Вот, наконец, зазвенел колокольчик, и я расслабилась, на губах заиграла фальшивая улыбка. «Проходите, госпожа Авести ждет вас». Первым явился крылатый лорд в сопровождении своей тетушки. Драконы обладали удивительной способностью заполнять собой все помещение. Гостиная мгновенно пропахла ароматом его парфюма, перебившего благовоние Стаси, дерзкого, крепкого, заставлявшего краснеть сквозь толстый слой пудры. «Надеюсь, он не сядет рядом со мной, а то я не смогу работать». «Добрый вечер, госпожа Авести. Или правильнее будет сказать «доброй ночи»?» Бархатный баритон мурашками побежал по телу. Захотелось, плюнув на все, отдаться гостю прямо сейчас. Спорим, паршивец этого и добивался, будто не вижу, как он довольно улыбается. Высокий, плечистый, светлые волосы едва заметно мерцают. Пламя свечей выхватывает из темноты лепные высокие скулы, точёный подбородок, нос с легкой, но ничуть не портящей его горбинкой. Да, с таким бы я переспала, но не на работе. «Добрый вечер, милорд, миледи. Рада видеть вас в своем скромном жилище». Говорила спокойно, размеренно. Медиум не тараторит, произносит слова четко, с оттенком легкой обреченности. «Мол, я так устала, давно ушла бы на покой, но не могу. Какие деньги, все проклятый дар». «Как у вас тут необычно?» Крылатая леди, чуть поморщившись, принюхалась. «Амбра», — безошибочно определила она. Выражение ее лица изменилось, настороженность сменила любопытство. Да и морщиться она перестала. Амбра — запах роскоши, а драконы — те еще снобы. «В первый раз на спиритическом сеансе?» «Да, у меня...» «После», — мягко оборвала я и предложила занять место за столом. «Любое, кроме стула с шалью». Проследив краем глаза за гостями, мысленно выдохнула. Дракон не собирался меня смущать, занял место ближе к выходу, словно планировал сбежать в разгар зрелища. Он не верил в потустороннее. Это читалось в его позе, насмешливо приподнятых уголках губ. «Я и не требую верить, всего лишь не мешать». Остальные гости прибыли один за другим, шаркая ножками стульев, расселись. Станислава заперла дверь и присоединилась к нам за столом. Один из секретов нашего успеха в том, что за ней не закреплено конкретное место. Сестренка может помогать мне с любого. «Итак?» Выдержав долгую театральную паузу, обвела взглядом доверчивых любителей духов. «Ближе всего ко мне дамочка с дочкой-перестарком». Видок девицы действительно такой, что спасет только приворотное зелье. Она неумело строила глазки дракону, тот курительница. Зато родительница не сводила с меня полного скрытой надежды взгляда. Юный наследник, как на иголках, ерзал на стуле, так ему не терпелось добраться до бабкиных денег. Вдова, меланхолично и молчаливо, явилась в шляпке с плотной вуалеткой, похоронила себя для мира и других мужчин. Ученый, он беспокоит меня больше всего, даже больше драконицы. В голову закралось подозрение, не замаскированный ли это журналист, который пришел вывести меня на чистую воду. Клетчатый костюм, засохшая роза в петлице. Нелепо. расслаблен, нарочито изучает круг с буквами. Мысленно усмехнулась. В жизни часто все идет не по плану. К личному тоже придется понервничать. «Итак», — прочистив горло, повторила я, и, будто озябнув, закуталась в черную шаль. «Рада приветствовать вас в моей скромной обители. Надеюсь, духи будут сегодня милостивы к нам. Напоминаю, я всего лишь проводник. Решение говорить или не говорить с живыми принимают только мертвые». Какое разное впечатление произвело на гостей последнее слово. Мужчины вздрогнули, тогда как женщины, особенно вдова, сохранили видимое спокойствие. Но лишь видимое. У кого-то тряслись руки, кто-то сцепил пальцы в замок или теребил одежду. «Перед тем, как мы начнем, хочу озвучить важные правила. Соблюдение их обязательно. В случае нарушения любого я немедленно прерываю сеанс. Деньги при этом не возвращаются. Если кто-то не согласен с подобными условиями, может прямо сейчас покинуть нас». Все остались на своих местах. Прекрасно. «Во время сеанса мы возьмемся за руки. Что бы ни случилось, не размыкайте цепочку. Категорически запрещено задавать любые вопросы о загробной жизни». «О чем же тогда спрашивать?» — прервал меня на полуслове дракон и, не дождавшись ответа, поинтересовался. «Можно я закурю?» «Эдвин!» — шикнула на него тетушка. «Я же говорил, мне это неинтересно», — недовольно пророкотал он в ответ. «Предупреждал, но вы потащили меня сюда». «Курите», — поспешила замять ненужный конфликт. «Но не за столом. Вы можете подождать свою спутницу. Он останется здесь». В глазах драконицы бушевало пламя. «Куда там, моим свечкам?» «Ты останешься здесь!» Она впечатывала в воздух каждое слово. «И сделаешь все, что скажет госпожа». Эдвин выпустил из носа тонкую струйку дыма, свидетельствующую о крайней степени недовольства, но смирился, больше не произнес ни слова. «Самое время для моего видения, небольшого представления для ученого. Нервная встряска — отличный катализатор», — улыбнулась. «Рада, что наше небольшое...» И застыла, постаравшись не моргать. О, я знала, какое впечатление производит подобный фокус. Гости, включая драконов, повскакивали с мест. Отовсюду слышалось: «Что с вами, вам плохо?» А я с трудом сдерживала улыбку. «Но довольно, пора отмирать». С облегчением закрыла рот, моргнула, и вдруг устремила указательный перст прямо в грудь клетчатого. «Должок!» Бедолага побледнел, покрылся испариной и чуть не рухнул на пол. Мой бас, я постаралась сымитировать мужской голос, произвел на него неизгладимое впечатление. «Ах, Айза!» Тряпочкой сползла на ловко подставленный Стасей стул. Та замахала на меня краями шали. «Ну как?» «Отлично!» — состоялся между нами обмен взглядами. «Все в порядке», — Стася обернулась к гостям. «В госпожу Ирен ненадолго вселился один из духов». «Воды!» — голосом, которому позавидовали бы умирающие, взмолилась я и закатила глаза. «Может, нам лучше уйти?» — молодой наследник поднялся со стула. «Плохо, переигрываю». «Нет-нет». «Все уже прошло», — тут же ожила я. «Такое иногда случается. В мое тело вселяются иные сущности. Кто это был? Что он говорил?» Ответа, разумеется, не получила. Зато ученый присмирел. Собственно, ради этого я все и затевала. «На чем мы остановились?» Рассеянно провела рукой по лбу и с помощью Стаси выпрямилась. «Не разрывать круга, госпожа!» Заботливо подсказала она и, кинув на меня дело на встревоженный взгляд, вернулась на место. «Однако я все же советую вам принять капли Будура. Помнится, они помогли одной из жен калифа Эстады. Бедняжку мучили низшие духи, лекари и колдуны выбились из сил, и калиф обратился ко мне. Ах, если бы я знала, чем обернется моя доброта!» Она сокрушенно покачала головой. Отлично, Стася тоже исполнила свой номер и получила свою порцию внимания. Пока все были заняты жертвой произвола власть имущих, я незаметно скользнула рукой под стол, проверила натяжение нити и намотала свободный конец на палец. Дальнейшие правила озвучила безо всяких театральных эффектов. С духами общаться вежливо, говорить шепотом, не перебивать медиума, снять артефакты и амулеты, если таковые имеются. «Сюда, пожалуйста», — услужливая Стася обошла стол со специальной корзинкой. В драконах я не сомневалась, они голыми не ходят, а вдова меня удивила, сняла целую магическую лавку. «Ну вот, теперь никто и ничто не обвинит меня в жульничестве». Стася погасила курительницу и открыла окно. Заодно проверила, не дежурит ли кто подозрительный возле дома. Все в порядке, иначе бы она поправила вуаль. Начать решила с парочки «мама-дочка». «Есть ли у вас предмет, ранее принадлежавший умершему родственнику?» Женщина сначала покачала головой, но потом оживилась. «Есть. Брошка. Положите на стол, ближе к кругу, и ни в коем случае не касайтесь его, пока дух не уйдет». Женщина с видимой неохотой рассталась с украшением. Не удивилась бы, если такую действительно прокляли. Сразу видно, жадна и скупа, при первой возможности обобрала умершую родню. «Кем вам приходится тот человек, дух которого мы попытаемся вызвать?» «Сестра. Сестра она мне не родная, по отцу». «Младшая?» — брови женщины поползали вверх. «Откуда вы знаете?» Сложила 2 и 2. Наверняка после смерти отца в черном теле держала, личной жизни мешала, может, и уморила. Напустила на себя таинственный вид, мол, я все знаю, положено. «Как ее зовут?» «Августа». Кивнула, мол, сведений достаточно. Привычно нагрела блюдце над свечой и поставила его на ребро с небольшим наклоном в центре круга. По моей команде участники сеанса взялись за него кончиками пальцев. «Дух Августы, приди к нам!» — трижды повторила заунывным голосом. «Сейчас, Стася! Бездна, свечи погасли, все разом!» Мы договаривались только об одной, чтобы обозначить присутствие духа. Метнула короткий недовольный взгляд на сестричку, та пожала плечами. «Не моя работа». «Что-то не так?» — забеспокоилась вдова. Промолчала, и, несмотря на странное ощущение чужого присутствия, от которого волосы на теле стали дыбом, решила продолжить. «Дух Августы, ты здесь?» Блюдце под моими пальцами задрожало, завертелось елой. Край стола приподнялся и один раз ударил по полу. Это соответствовало положительному ответу. Только вот трогать стол я не просила. Дамы дружно ахнули. «Руки! Ни в коем случае не отрывайте руки!» От былой расслабленности не осталось и следа. Я превратилась в зрителя собственного представления, понятия не имела, что случится дальше. Даже дракон подобрался, прищурившись, буравил взглядом пляшущее блюдце. Наследник побледнел и беззвучно молился, по лицу ученого струился пот. Дамы и вовсе готовы были лишиться чувств, в том числе Стася. Глаза ее кричали: «Я ничего не понимаю». Не успела я задать следующий традиционный вопрос, согласен ли дух говорить с нами, как указатель на блюдце уперся в слово «да». Поняла, вопрос лишний, снимается с повестки дня. Все еще надеясь вернуть сеанс в привычное русло, завела разговор о проклятии и замужестве клиентки. Только меня никто не слушал. Блюдце прыгало, только и успевала записывать буквы. Подумать только, настоящий дух? Завидовала клиентам. Им хотя бы в обморок упасть можно, бледнеть, стучать зубами. Мне же приходилось изображать мраморную статую, хотя все внутри вопило. Бежать! «Что? Что там?» Вытянув шеи, гости пытались прочитать получившееся послание. Кое-как записала его левой рукой прямо на столе. Пришлось отпустить нить управления, хотя, будем честны, я давно ничем не управляла. «Мой убийца здесь». Медленно, по слогам прочитала я. В следующий миг блюдце подскочило, выскользнуло из пальцев и разлетелось на десятки осколков. Только чудом никто серьезно не пострадал, обошлось ссадинами и неглубокими порезами. Что мне оставалось? Только объявить «сеанс окончен» и проводить гостей. Недовольные, они торопливо покидали квартиру. Трое потребовали вернуть деньги. Мамаша с дочкой и молодой человек. Пришлось отдать. Проводив всех, Стася сорвала с себя вуаль и задала мучивший обеих вопрос. «Что это было?» «Понятия не имею. Спрошу у Дерека». «И заодно задумаюсь, продолжать ли наши сеансы. Если такое станет повторяться каждый раз, то одно из двух. Либо меня пустят по миру, либо я посидею». «Ты веришь? Ну, в слова об убийстве». «Почему нет?» — со вздохом стянула парик и положила его на стол. «Минимум двое из присутствующих с удовольствием прикончили бы родных». «То есть ты полагаешь?» «Я полагаю, из этого вышла бы неплохая статья. Репортер во всем видит выгоду». «Мистическое расследование. Это даже интереснее холостых красавцев. Так что Ирен временно уходит в тень, а Диана берется за дело. А пока, кинув взгляд на стол, вернулась к делам насущным. Бери тряпку. Новый стол мне не по карману. Придется до утра привести в порядок этот. Надеюсь, самопишущее перо ототрется. Но не оказалось у меня в кармане карандаша».